Глава 15. Маша. Первый раз за несколько недель я выспалась. Проснулась, когда будильник уже устал орать, и чуть не опоздала на работу. Пришлось отказаться от завтрака, макияжа и утреннего кофе. Нарываться на гнев стольного не хотелось. В приемную влетела ровно в 10. Настроение было паршивое, бодрое, но паршивое. Окончательно оно испортилось, когда поняла, что начальник уже на месте, а у меня даже мониторы не включены. Только собиралась броситься к столу, как дверь кабинета начальника открылась. Мужчина увидел меня и замер с нечитаемым выражением лица. В желудок упал холодный ком. Без макияжа, с наспех собранными волосами, я почувствовала себя некомфортно, даже жалкой. Внутри щелкнул тумблер, и самооценка побежала куда-то вниз, ближе к плинтусу. «Доброе утро, Антон Ро...» «Вы заболели?» — перебил шеф. «Нет». Кажется, в этот момент щеки заолели. Стольный задержал взгляд на блузки. И вот после этого я точно запылала, как китайский фонарик. В отражении офисного шкафа увидела перекошенный ряд пуговиц. Захотелось провалиться сквозь землю, представив, как это все выглядело со стороны. «Стойте на месте», — приказал мужчина. Пока пыталась понять, что хочет Стольный, он в два шага оказался рядом и прикоснулся к лбу теплыми губами. Тело будто током прошибло. По позвоночнику пробежало странное тепло. Захотелось зажмуриться от удовольствия. Но я упорно держала глаза открытыми. Секунды замедлились, тяжелая рука осторожно сжала плечо. «Температуры нет, кажется», — неуверенно сообщил мужчина. «Я просто проспала. Такого больше не повторится». «Проспала». Кажется, он облегченно выдохнул и сделал шаг назад. «Хорошо. Я сейчас отправлю расписание. Минутку». Стольный кивнул, убрал руку. Я бросилась к столу загружать мониторы. Настолько быстро, насколько было возможно. Обычно это занимало пару секунд, но благодаря стараниям Жанет процесс затянулся. Антон Робертович, как назло, возвращаться в кабинет не спешил. И уходить из приемной тоже. Он просто стоял и смотрел, как я краснею, бледнею и не могу найти себе места. От его присутствия руки тряслись, а кожа, которой 5 минут назад касались чужие губы, горела, как будто намазали ревматической мазью. «Вы точно хорошо себя чувствуете?» «Да», — кивнула. Мониторы наконец-то развернулись. Сработал сигнал автоматической отправки. «Расписание у вас на планшете». «Маша», — Антон Робертович задумчиво тер подбородок. «Вы пользуетесь экспериментальной системой коммуникаций?» «Флудилкой?» Видимо, Антон не сразу понял, о чем шла речь. Он нахмурил брови, а потом кивнул. «Да, флудилкой, наверное». «Нет, практически нет. Редко». «Я так и думал». Плохо это было или хорошо, я так и не поняла. Угадать что-то по каменному лицу шефа было невозможно. «Много времени отнимает», — зачем-то попробовала оправдаться. «А вечером нет желания на это отвлекаться». «Много времени», — задумчиво произнес Стольный. «Свяжитесь с моим замом и Максимом Михайловичем Горовым. Они должны быть здесь через 20 минут». Кивнула. «Встречу с IBI перенесите в офис на то же время. Брони ресторана под эту встречу отмените». Снова кивнула. «Подготовить для встречи отдельный зал или примите журналистов у себя?» «Зал». Антон еще раз потер пальцами подбородок и добавил. Тот, который ниже уровнем. Уверены? Выбор зала был странным. Единственная комната для встреч на этом этаже была полностью прозрачной. Не знаю, кто ее проектировал, но рядовые сотрудники СИЗАМ ее никогда не использовали. Обычно она называлась проверочная. Именно туда начальство садило проверяющих, которые любили время от времени наведываться в компанию. Что вас смущает? Он прозрачный. Я знаю. Спорить не стала. Снова кивнула. Антон Робертович еще раз осмотрел меня, тоже кивнул и ушел к себе. Антон. Антон вернулся за свой стол. Губы горели, руки еще чувствовали холодную ткань блузки. «Проспала. Она просто проспала», — прошептал он сам себе под нос. Это короткое объяснение его успокоило. Сам Антон не знал, что волновало его больше. То, что девушка могла заболеть, или то, что она могла провести эту ночь не дома. Он прикрыл глаза, припоминая вкус бархатистой кожи. Контролировать влечение с каждым днем становилось сложнее. Он на уровне физического дискомфорта чувствовал потребность быть с ней рядом. С трудом заставлял себя сдерживаться. И не знал, что это. Только жажда обладать мистической Меей или что-то большее. Ротмир. Не только Антон в этот момент думал о Маше. Тем же самым на Марсе занимался и Ротмир. Только лорд сидел не у себя в кабинете, а в гостиной, вместе со своей новой семьей. Это было их первое совместное утро. Из храма они уехали, как только позволили приличия. Гости к бегству новобрачных отнеслись с пониманием, даже с одобрением. Все, кроме Рабби. Разгадать тяжелый взгляд друга лорд Рамос не смог. «Это чудесно!» — щебетала Сандра. «Говорят, это первая поставка растений с земли. Юля уговорила, что это проект кого-то из ее мужей. Их приобретают специально для совета». «Я слышал», — кивнул Кром. Марсианин посмотрел на кислую рожу новоиспеченного побратима. Он понимал, что все это щебетание Сандры, шелковый пеньюар и красная помада ранним утром предназначались именно ему. Жена из кожи вон лезла, чтобы заинтересовать Рамоса, но тот никакого внимания на ее потуги не обращал. В глазах Крома Сандра выглядела жалко. Но как-то влиять на ситуацию он не собирался. Более того, он предполагал такое поведение соперника и рассчитывал, что со временем Сандра к нему охладеет. Нужно было только набраться терпения и подождать. Ротмир оторвал взгляд от стены и посмотрел на супругу. Теперь уже супругу. Яркие губы, поднятые в высокую прическу волосы, вызывающие глубокое декольте. Все в ней было раздражающе прекрасно. И ничего не вызывало отклика в его душе. Лорд отложил в сторону приборы и потянулся к дымящейся чашке. Нос пощекотал пряный аромат напитка. В голове снова раздался оглушительный и очень болезненный крик, а потом алтарь треснул. Он снова почувствовал лед под ладонями, услышал треск, увидел, как изменилась статуя Алкары. Кром сделал все, чтобы о произошедшем никто не узнал. Рамос был за это благодарен, ему не нужна была огласка. Позже монахи придумают какой-нибудь предлог для замены алтаря. А пока вход в святилище запечатали, в соответствии с традициями. Казалось, дела улажены, нужно начать новую жизнь. Только ведьма из головы никак не выходила. И ощущение, будто в момент его близости с Сандрой она была там. Все видела, все знала. По рукам Рамоса поползли черные вены. Маша. У Стольного я работала всего второй день. Второй. И уже чувствовала себя серой, никчемной мышью. Особенно после того, как в приемную вошла Рита Юрова. Стольный ее не приглашал, но выгнать сопровождение Горового я не могла. А так бы с удовольствием, чтобы сохранить остатки самооценки. Один вид этой эффектной суки вызвал желание схватиться за косметичку. Гордость сохранила только отсутствие этой самой косметички. Кажется, она осталась дома, на тумбе, или в ванной, или... В общем, не помнила я, где оставила эту треклятую косметичку. «Антон Робертович нас ждет», — прощебетала Юрова. Горовой сдержанно кивнул. Заместитель Стольного расплылся в слащавой улыбке. Видимо, женщина ему очень нравилась. «Я сообщу». Сообщить не успела, сработал коммуникатор. «Впустите, Маша, кофе не нужен». «Проходите», — натянула на лицо доброжелательную гримасу. Приглашать дважды не пришлось. Как только двери кабинета за гостями закрылись, активировала систему дополнительной звукоизоляции и замерла. Тяжелой волной накатили воспоминания. Красный песок, высокие стены, холодный алтарь. Желудок больно сжался. Сердце закололо от обиды. Горло сдавило, словно ошейником, дышать было тяжело. Пока пыталась справиться с накатившими эмоциями, не заметила, как дверь приемной открылась. Внутрь вкатился зеленый робот с чашкой кофе на макушке и боксом стандартного завтрака. «Получатель?» — спросила у курьера. Предполагала, что это Антон Робертович заказал доставку. «Маша Ромашкина», — пропищал робот. Трясущимися руками сняла с курьера поднос. На блюдце лежала записка. «Поешьте. Не знал, что заказать. Надеюсь, вы не против стандартных пакетов. Антон».